Глава 27. Латунный саркофаг. В темноте подвала раздавались громкие крики и звон цепей. «Господи, почему так больно?» — вопила Женя, извиваясь на Тимофея. «Потому что это серебро!» — прошипел зверь, силясь скинуть с себя тяжелую сеть. Звенья цепей неимоверно жгли голые участки кожи, словно кто-то облил их расплавленным металлом. Пахло паленой плотью, и это было страшнее всего. Тимофей понимал, что это горит кожа девчонок и его собственная. Луиза Соловьева, сходя с ума от боли, издала очередной дикий крик и попыталась вскочить. В полумраке снова появилась Устинья в грубых кожаных перчатках до локтей. Размахнувшись, она с силой ударила Луизу любимой палкой по голове. Крик тут же оборвался. Девушка обмякла без сознания. До сих пор Тимофей еще сомневался, что Устинья могла напасть на Ксению Соловьеву, но теперь все его сомнения улетучились. Глядя на ее искаженное злобое лицо, Тимофей вдруг понял, что старуха вовсе не так безумна, как хочет казаться. Она отлично соображала, что делает. «Будете еще орать!» — глухо пробормотала Устинья, шаркая ногами по полу. «Так я и вас отхожу палкой!» Женя кричать перестала, лишь тихонько поскуливала от боли. Тимофей тоже предпочел стиснуть зубы и не раскрывать рта. Он лишь извивался, пытаясь стряхнуть цепи, либо сдвинуть их так, чтобы не касались обнаженных участков кожи. Старуха проковыряла к стене, случайно пнув фонарик. Свет мигнул и погас, оставив их в кромешной тьме. Но Устинья, похоже, отлично ориентировалась в своем подвале. Тимофей слышал громкий лязг и шарканье. Потом тяжесть, давившая на него, исчезла. Чье-то тело волоком протащили по полу. Тимофей попытался сесть, но серебро все так же жгло, не давая возможности пошевелиться. Женя снова вскрикнула, на этот раз где-то в стороне. Он прислушался, попытался хоть что-нибудь разглядеть. Вдруг что-то захлестнуло его лодыжки, послышался лязг цепей, и Тимофей ощутил, как его тоже поволокли по полу. Ноги поднялись вверх, а щиколотки свело от боли. При этом вверху постоянно слышалось какое-то металлическое щелканье, скрежет и лязг. Вскоре Зверев уже раскачивался вниз головой. Фонарик от случайного толчка загорелся снова. В его свете Тимофей увидел, что Женя и Луиза тоже висят вниз головами в паре метров от него. Руки девушек болтались в полуметре над полом. Серебряные цепи обматывали ноги всех троих, но от них было не так больно, как от сети. Сквозь джинсы и носки серебро меньше жгло кожу. Руки и шеи девушек покрывали страшные ожоги. Тимофей не сомневался, что и сам выглядит не лучше. Устинья прошаркала к стене и потянула какой-то тайный рычаг. Сверху снова раздался скрип и щелканье невидимых шестеренок. Створки потолочного люка захлопнулись, отрезав подвал от верхней комнаты. Ловушка для новых непрошенных гостей была приведена в полную готовность. Только после этого старуха включила в подвале свет. «Детки, деточки!» — прошамкала она. «Прилетели сами, как глупые мухи в паутину. Придется пауку вас сожрать, чтобы впредь никому не повадно было». «Зачем вы это делаете?» — гневно спросила Женя. Она попыталась сделать грозное лицо, но вниз головой выходило плохо. «А зачем вы сюда явились?» — холодно спросила Устинья. — «Хотели узнать правду», — проговорила Женя с ненавистью в голосе. — «Но мы уже и так все узнали. Это вы напали на Ксению Соловьеву?» — «На Ксюшку», — безжизненным голосом пробормотала старуха, блуждая по подвалу. — «Жаль, не убила гадину. Давно напрашивалась. Ей за то, что она сделала, и смерти недостаточно будет». Тимофей похолодел. Подозрения Луизы полностью подтвердились. Жаль, она сама этого не слышит. В его висках пульсировала кровь. Голова, казалось, вот-вот лопнет. Нужно было срочно приподняться, иначе он просто потеряет сознание. Тогда им точно не жить. Подвал в доме Устиньи оказался очень большим. Настоящий каменный мешок с железной винтовой лестницей, ведущей наверх. Его стены были сложены из крупных валунов. Почти все пространство под потолком занимали хитроумные лебедки, подвижные балки и шестеренчатые механизмы с натянутыми между ними цепями. Часть цепей была серебряной и явно предназначалась для пыток первородных. Чем здесь занималась эта сумасшедшая? Прямо под подвешенными пленниками располагались закрытые створки потайного люка, в который они и провалились. Рычаги управления подъемными механизмами находились на стене у основания лестницы. В дальнем углу подземелья Тимофей увидел нечто, что заставило его поежиться. Там поблескивал большой латунный саркофаг со стеклянной крышкой, от которого тянулись по полу многочисленные трубки и электрические кабели. Нечто подобное Тимофею доводилось видеть только в фантастических фильмах. В таких саркофагах обычно лежали в анабиозе космонавты, совершающие космические перелеты на далекие планеты, населенные враждебными чудовищами. Саркофаг был полностью заполнен мутной темной жидкостью. На его гладких боках ровными рядами тянулись лампочки и переключатели. Всю конструкцию покрывал толстый слой пыли. Откуда в ветхом лесном доме безумной старухи взялось такое сооружение? На крючьях, вделанных прямо в стены, висели различные инструменты, топоры, вилы, ржавые лопаты и пилы. Напротив латунного саркофага стоял массивный верстак из толстых досок. Стену над ним покрывали головы убитых животных, оленей, кабанов, даже чучело медведя. Их стеклянные глаза, покрытые пылью, пристально следили за ребятами, раскачивающимися над полом. Луиза все еще была без сознания. Женя потихоньку извивалась, пытаясь нащупать в цепях слабое звено. Тимофей, раскачиваясь, осторожно приподнял верхнюю половину туловища и потянулся к связанным щиколоткам. В тот же миг сучковатая палка так огрела его по спине, что парень задохнулся от боли и, резко разогнувшись, снова повис вниз головой. «Чокнутая старуха!» — злобно выдохнула Женя. «Слухи о моем безумии сильно преувеличены», — ответила Устинья, опершись на свою палку. «Так что мне с вами делать, детишки? О, зря вы пришли. Места тут глухие. Много людей уже пропало, да так что никто и найти не сумел». Луиза начала медленно приходить в себя. Глаза ее широко распахнулись. «А вы кому-нибудь сказали, что отправились сюда?» — осведомилась старуха. «Кто еще в курсе?» «Мы всем рассказали», — заверила ее Женя. «Всей академии! Нас будут искать!» «Врешь ведь?» — спокойно проговорила Устинья. «Да если и будут, пусть ищут. Все равно никто не найдет». Тимофею совсем не понравился ее тон. Она будто уже придумала, как от них избавиться. «Ты напала на мою мать!» — хрипло выкрикнула Луиза. «Зачем ты это сделала?» «О, она знает причину. Столько лет ей удавалось избегать меня. Постоянно уезжала из города, возвращалась и снова уезжала. Но я очень терпелива. А тут такой удобный случай представился. Это даже лучше, что она сразу не сдохла. Пусть теперь мучает всю оставшуюся жизнь и помирает от страха». «Что она вам сделала?» — злобно крикнула Женя. «Сделала то, за что и убить не жалко», — глухо захихикала Устинья. «Я уже почти забыла обо всем. Но тут она появилась в городе, эта девочка, Лиза. Когда я ее увидела, у меня аж сердце защемило. Воспоминания вернулись, они снова мучают меня. Каждую ночь. Но теперь мне немного легче. Одна из виновных получила по заслугам. А вы... зря вы полезли во все это». «Что?» — Женя испуганно вздрогнула. Звенья ее цепи звякнули. «Что ты с нами сделаешь?» «Думаете, я вас не знаю? Внучка Степановой, дочка Соловьевой и особенно сынок Ангелины Зверевой. Это просто подарок судьбы. Ваши родственники сделали мне столько зла, и теперь я могу поквитаться с ними». Женя, болтаясь вниз головой, вытащила из кармана мобильник и включила его, но связи не было. На дисплее горела надпись «Поиск сети». Женя разочарованно застонала. Устинья палкой выбила телефон из ее руки. Затем приблизилась к латунному саркофагу и нажала кнопку сбоку. Стеклянная крышка, покрытая слоем пыли, со скрежетом сдвинулась в сторону, и подвал наполнился страшной вонью, от которой заслезились глаза. Но благодаря запаху Тимофей, который почти лишился чувств от сильного притока крови в голове, немного пришел в себя. Старуха подобрала Женин мобильник и бросила его в саркофаг. Телефон мгновенно утонул, а темная жидкость, заполняющая емкость, забурлила и запузырилась. Девочки испуганно охнули. «Концентрированная кислота!» — пояснила старуха, очень довольная произведенным эффектом. «Отличный способ избавиться от всего. От чего нужно избавиться?» «Нет!» — закричала Луиза. «Ты не посмеешь! Ты не...» Новый удар палкой заставил ее замолчать. Девушка застонала от боли, а старуха взяла с верстака грязную тряпку, скомкала ее и заткнула Луизе рот. «Думаешь, я не знаю о твоих способностях?» — мрачно спросила она. «И вообще, я устала слушать твои вопли. Ну... с кого начнем?» Тимофей зажмурился, не веря в происходящее. Сейчас их прикончит какая-то немощная старуха, оказавшаяся маньячкой. «Самого сильного!» — выбрала первую жертву Устинья. Отойдя к стене, она принялась тянуть железные рычаги. Цепь, на которой висел Тимофей, пришла в движение. Он с ужасом понял, что начнут с него. Покачиваясь на дергающейся цепи, он медленно приближался к саркофагу с кислотой. Еще немного, и она опустит его в эту зловонную жидкость. Тимофей резко дернулся вверх и вцепился обеими руками в цепи, на которых висел. Пальцы обожгло огнем, но он стиснул зубы и начал расшатывать узлы. Лучше уж обжечь руки, чем улечься в ванну с концентрированной кислотой. Цепь рывком дернулась и остановилась. Устинья снова треснула Тимофея палкой, спина отозвалась дикой болью, но он не обращал на это внимания. Старуха, разозлившись, размахнулась снова. Тут Тимофей резко выбросил руку вперед и вырвал палку из старухиной руки. Она такого не ожидала. Миг, и он наотмашь ударил ее по голове. Сумасшедшая грохнулась на пол и осталась лежать неподвижно. Женя и Луиза тихонько скулили от страха. Тимофей напряг все свои мышцы, и его тело охватил сильный жар. Одежда моментально вспыхнула, а он ощутил мощный прилив сил. Зверев снова изогнулся и вцепился раскаленными пальцами в звенья цепи. Металл потек под его ладонями, как растопленный воск. Цепь оборвалась, и парень рухнул на пол рядом с бесчувственной Устиньей. Сверху упало несколько капель расплавленного серебра. Сбросив с себя остатки тлеющей одежды, он встряхнул головой и потянулся, напрягая затекшие мышцы. Кожа, объятая огнем, приняла золотистый оттенок. Все следы ожогов от серебряной цепи таяли на глазах. На его боках проступили узорчатые линии, напоминающие змеиную чешую. Женя и Луиза смотрели на него во все глаза. Устинья все еще не двигалась. Вокруг ее головы по полу растекалась черная лужа. Тимофей бросился к стене и начал дергать все рычаги подряд. Вскоре девочки начали спускаться вниз. Когда их головы уже касались пола, он разорвал цепи, удерживающие девчонок, и те свалились на каменные плиты. Подхватить их он не рискнул. Ему самому огонь не причинял вреда, но вот они могли серьезно пострадать. «Как это?» — выдохнула Луиза, не сводя с него глаз. «Что это?» «Это и есть мои способности», — коротко ответил Тимофей, пытаясь остановить начавшееся превращение. И у него получилось. Как только последние языки огня, прикрывающие его, исчезли, оставшийся голым парень поспешно прикрылся руками, огляделся по сторонам в поисках какой-нибудь одежды. Женя с готовностью сдернула с плеч и протянула ему свою толстовку. Ничего другого в подвале все равно не было. Тимофей сделал себе нечто вроде набедренной повязки, завязав рукава на боку. Затем все трое рванули к лестнице, ведущей наверх. Тимофей пропустил девушек вперед. Женя взбежала по лестнице и толкнула деревянную дверь. Луиза выскочила вслед за ней. Свет, с трудом проникающий в окна, был очень слабым, но сейчас он казался чуть ли не ослепительным. Тимофей был уже на середине лестницы, когда что-то с силой ударило его по лодыжке. Парень со всего размаха упал на ступеньки и схватился за перила, чтобы не свалиться. Но тут сильные пальцы вцепились в его ногу и резко дернули вниз. Тимофей испуганно обернулся. За ним следом карабкалась Устинья с залитым кровью лицом. В глазах старой ведьмы горела лютая злоба. Палка вновь поднималась для очередного удара. Увидев старуху, Луиза издала пронзительный визг. Женя, заткнув уши руками, бросилась на помощь Тимофею. Она увидела, как палка Устиньи опускается ему на голову, но парень резко дернулся, и удар пришелся на голое плечо. Мгновение спустя вопль Луизы достиг самой высокой ноты, и все стекла в окнах дома взорвались. Степанова схватила Тимофея за руку и изо всех оставшихся сил потащила наверх. Но старуха не отставала. Зверев легнул ее свободной ногой, но удар не возымел никакого действия. Подбежавшая Луиза помогла Жене вытащить Тимофея из подвала. Парень вскочил на ноги, морщась от боли и потирая плечо. Девушки одновременно вскрикнули, он проворно обернулся. Брошенная старухой палка просвистела у самого его носа. Следом в темном проеме появилась Устинья. В ее руке, на которой по-прежнему была надета кожаная перчатка, был зажат нож с длинным, потемневшим от времени лезвием. Старуха неожиданно плавно двинулась на него, выставив вперед клинок. Тимофей невольно отметил, что нож очень старинный и явно серебряный. Он осторожно отступил, прикрывая собой обезумевших от страха девушек, затем схватил подвернувшийся стул и выставил его перед собой. «Оставь нас в покое!» — крикнула Женя. «Сумасшедшая! Что мы тебе сделали?» «Пока ничего!» — захихикала старуха. «Но можете сделать!» Она сделала резкий выпад, и Тимофей подставил ей стул. Сумасшедшая со зловещей усмешкой на окровавленном лице проворно отскочила назад и снова приняла атакующую позицию. Оказывается, слабая и хромая старуха обладала недюжиной ловкостью и силой. «Бегите!» — бросил Зверев девушкам. «Мы тебя не оставим, дурень!» — тихо буркнула Женя, прячась за его спиной. «Эту Мегеру нужно остановить», — добавила Луиза. Устинья снова прыгнула на парня с ножом. Тимофей выставил вперед стул, словно щит, а когда старуха налетела на ножки, с силой отшвырнул ее в сторону. Стул грохнулся на пол. Устинья, потеряв равновесие, неуклюже взмахнула ножом, и тогда Луиза, издав оглушительный вопль, ринулась на старуху и силой толкнула ее в бок. Устинья налетела на распахнутую дверь в подвал, зашаталась на пороге, хватая руками воздух, а затем с ужасным грохотом полетела с лестницы головой вниз и исчезла в подземелье. «Бежим!» — крикнула Женя, бросаясь к входной двери. Луиза едва успела ухватить ее за шиворот. «Через окно!» — скомандовала она. «Или хочешь снова в подвал?» «Верно!» — спохватилась Степанова, кидаясь к выбитому окну. «И как я не подумала!» «Как оно там?» — взглянула в сторону черного провала Луиза. «Не собираюсь проверять!» — буркнул Тимофей, подталкивая ее к подоконнику. Они выбрались из жуткого дома и бросились прочь, не разбирая дороги. «Сообщим в полицию?» — спросила на бегу Женя. «Лучше Елене Федоровне», — ответила Луиза. «У нас так и не получилось добиться у старухи правды. Может, старшие сумеют?» «Если Устинья еще жива», — тихо добавил Тимофей.